Глава 34. В подвале. Едва на ближних мельницах распространился слух, что выпускают арестованных, Гаврик тотчас побежал к участку. Терентий, не ночевавший последнюю неделю дома и неизвестно откуда появившийся рано утром, проводил Гаврика до угла, сумрачный, шатающийся от усталости. «Ты, Гаврюха, конечно, старика встреть, только не дай бог не веди его сюда. А то с этой самой свободой, будь она трижды проклята, возле участка, наверное, полно тех драконов. Подцепите за собой какого-нибудь Якова, а потом провалите нам квартиру. Даром людей закопаете. Чуешь?» Гаврик кивнул головой. «Чую». За время жизни на ближних мельницах мальчик научился многое понимать и многое узнал. Для него уже не было тайны, что у Терентия на квартире собирается стачечный комитет. Сколько раз приходилось Гаврику просиживать на скамеечке у калитки почти всю ночь, давая тихий свисток, когда возле дома появлялись чужие люди. Несколько раз он даже видел матроса, приходившего откуда-то на рассвете и быстро исчезавшего. Но теперь матроса почти невозможно было узнать. Он завел себе приличное драповое пальто, фуражку с молоточками, а главное — небольшие фронтоватые усики и бородку, делавшие его до такой степени непохожим на себя, что мальчику не верилось, будто он именно тот самый человек, которого они вместе с дедушкой подобрали в море. Однако стоило только всмотреться в эти карие смешливые глаза, в эту капризную улыбку, в якорь на руке, чтобы всякие сомнения тотчас рассеялись. По неписанному, но твердому закону ближних мельниц никогда ничему не удивляться, никогда никого не узнавать и держать язык за зубами, Гаврик, встречаясь с матросом, представлялся, что видит его в первый раз. Точно так же держался и матрос с Гавриком. Только один раз Жуков, уходя, кивнул мальчику, как хорошо знакомому, мигнул и, хлопнув по плечу совершенно как взрослого, запел. «Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя!» И, нагнув голову, шагнул в сени в темноту. А между тем Гаврик догадывался, что из всех людей, приходивших к Терентию, из всех представителей завода Гена, мукомольной фабрики Вайнштейна, доков, фабрики Бродского и многих-многих других, матрос был самый страшный, самый опасный гость. Несомненно, он принадлежал к той славной и таинственной боевой организации, о которой так много было разговоров в последнее время не только на ближних мельницах, но и по всему городу. «Чую», — сказал Гаврик. «Только куда же я нашего старика отведу по такому холоду, если не на ближние мельницы?» Терентий задумался. «Слушай здесь», — сказал он наконец. «Ты его первонаперво отведи на море в хибарку. В случае, если за вами кто-нибудь и прилипнет, то пускай видит, куда вы пошли. Переждете в своей халабуде до вечера. А как только смеркнет, тихонько идите прямо по такому адресу. Я тебе сейчас скажу, а ты хорошенько запоминай. Малая Арнаутская, номер 15. Зайдешь к дворнику и спросишь Иосифа Карловича. Ему скажешь, хорошенько запоминай. Здравствуйте, Иосиф Карлович. Прислала Софья Петровна узнать, получили ли вы письмо из Николаева. Тогда он тебе ответит. Уж 2 месяца нету писем. Чуешь? Чую. Повторить можешь? Могу. А ну скажи. Гаврик собрал на лбу прилежные складки, сморщил носик и сосредоточенно выговорил, как на экзамене. Значится, Малая Арнаутская, 15. Спросить у дворника Иосифа Карловича. Сказать. Здравствуйте, Иосиф Карлович. Прислала до вас Софья Петровна узнать, чьи вы получили письмо с Николаева. Тогда той мне должен сказать. Уж 2 месяца нету писем. Верно. Тогда ты ему можешь смело сказать, что прислал Терентий, и пускай он нашего старика возьмет пока что к себе и кормит его, а там видно будет. Я тогда заскочу. Чуешь? Чую. Ну так будь здоров. Терентий повернул домой, а Гаврик побежал к участку. Он бежал во весь дух, продираясь сквозь толпу, становившуюся по мере приближения к вокзалу все гуще и гуще. Начиная с Сенной площади, навстречу ему стали попадаться выпущенные из участка арестованные. Они шли и ехали на извозчиках с корзинками и кошелками, как с вокзала, размахивая шапками в сопровождении родственников, знакомых, товарищей. Толпы бегущих по мостовой людей провожали их, крича без перерыва: «Да здравствует свобода! Да здравствует свобода!» Возле Александровского участка, окруженного усиленными нарядами конной и пешей полиции, стояла такая громадная и тесная толпа, что даже Гаврику не удалось пробраться сквозь нее. Тут легко можно разминуться со стариком. При одной мысли, что в случае, если действительно разминуться, дедушка может привести за собой на ближние мельницы Якова, мальчик вспотел. С бьющимся сердцем он бросился в переулок с тем, чтобы как-нибудь обойти толпу, во что бы то ни стало пробраться к участку и перехватить дедушку. Неожиданно он увидел его в двух шагах от себя. Но, боже мой, что стало с дедушкой? Гаврик даже не сразу его узнал. Навстречу мальчику, держась поближе к домам, покачиваясь на согнутых, как бы ватных, ногах, тяжело шаркая рваными чоботами по щебню и останавливаясь через каждые три шага, шел дряхлый старик с серебряной щетиной бороды, с голубенькими слезящимися глазами и провалившимся беззубым ртом. Если бы не кошелка, болтавшаяся в дрожащей руке старика, Гаврик ни за что бы не узнал дедушку. Но это хорошо знакомая тростниковая плетенка, обшитая грязной холстиной, сразу же бросилась в глаза и заставила сердце мальчика сжаться от ни с чем не сравнимой боли. «Дедушка!» — испуганно закричал он. «Дедушка, это вы?» Старик даже не вздрогнул от этого неожиданного окрика. Он медленно остановился и медленно повернул к Гаврику лицо с равнодушно жующими губами, не выражая ни радости, ни волнения. Ничего, кроме покорного, выжидающего спокойствия. Можно было подумать, что он не видит внука. До того неподвижны были его слезящиеся глаза, устремленные куда-то мимо. «Дедушка, куда вы идете?» — спросил Гаврик громко, как у глухого. Старик долго жевал губами, прежде чем произнес, тихо, но сознательно: «На ближние мельницы». «Туда нельзя», — шепотом сказал Гаврик, осторожно оглядываясь. «Терентий сказал, чтобы на ближние, ради бога, не приходили». Старик тоже оглянулся по сторонам, но как-то слишком медленно, безразлично, машинально. «Пойдемте, дедушка, пока до дому, а там посмотрим». Дедушка покорно затоптался, поворачиваясь в другую сторону, и, не говоря ни слова, зашаркал назад, с усилием переставляя ноги. Гаврик поставил старику плечо, за которое тот крепко взялся. Они потихонечку пошли через возбужденный город к морю, как слепой с поводырем. Мальчик впереди, дедушка несколько сзади. Очень часто старик останавливался и отдыхал. Они шли от участка до берега часа два. Этот путь Гаврик один пробегал обычно в 15 минут. Помятый и заржавленный замок валялся в коричневом бурьяне возле хибарки. Дверь косо висела на одной верхней петле, скрипя и покачиваясь от ветра. Осенние ливни смыли с почерневших досок последние следы бабушкиного мела. Вся крыша была сплошь утыкана репейником, видать, здесь хозяйничали птицеловы, устроившие в пустой хибарке засаду. В каморке все было перевернуто вверх дном. Лоскутные одеяльцы и подушка, сырые, вымазанные глиной, валялись в углу. Однако сундучок, нетронутый, стоял на своем месте. Старик, не торопясь, вошел в свой дом и присел на край койки. Он поставил на колени кошелку и безучастно смотрел в угол, не обращая ни малейшего внимания на разгром. Казалось, он зашел сюда отдохнуть. Вот посидит минуты две, переведет дух и пойдет себе помаленьку дальше. В разбитое окно дул сильный холодный ветер, насыщенный водяной пылью прибоя. Шторм кипел вдоль пустынного берега. Белые клочья чаек и пены летали по ветру над звучными скалами. Удары волн отдавались в пещерах берега. «Что ж вы сидите, дедушка? Вы ляжьте». Дедушка послушно лег. Гаврик дал ему подушку и прикрыл одеялом. Старик поджал ноги. Его знобило. «Ничего, дедушка, слушайте здесь. Как смеркнет, мы отсюда пойдем в одно место, а пока лежите». Дедушка молчал, всем своим видом выражая полное равнодушие и покорность. Вдруг он повернул Гаврику отекшие, как бы вывернутые наизнанку глаза, долго жевал проваленным ртом и, наконец, выговорил: «Шаланду не унесет». Гаврик поспешил успокоить его, сказав, что Шаланда в безопасном месте у соседей. Старик одобрительно кивнул головой и смолк. Через час он, кряхтя, перевернулся на другой бок и осторожно застонал. «Дедушка, у вас болит?» «Отбили», — промолвил он и виновато улыбнулся, обнаружив розовые беззубые десны. «Чисто все печенки отбили». Гаврик отвернулся. До самого вечера старик не произнес больше ни слова. Как только стемнело, мальчик сказал: «Пойдемте, дедушка». Старик поднялся, взял свою кошелку, и они пошли мимо заколоченных дач, мимо закрытого тира и ресторана в город на Малую Арнаутскую, 15. Расспросив дворника, Гаврик без труда отыскал в темном полуподвале квартиру Иосифа Карловича и постучал в дверь, обитую рваным войлоком. «Кто там?» — послышался голос, показавшийся знакомым. «Здесь квартира Иосифа Карловича. А что надо? Откройте, дядя, я к вам от Софьи Петровны». Дверь тотчас открылась, и к своему величайшему изумлению мальчик увидел на пороге с керосиновой лампочкой в руке хозяина тира. Он посмотрел невозмутимо, но несколько высокомерно на мальчика и, не двигаясь с места, сказал: «Я Иосиф Карлович. Ну а что же дальше?» «Здравствуйте, Иосиф Карлович», — произнес мальчик тщательно, как хорошо выученный урок. «Прислал до вас Софья Петровна узнать, чи вы получили письмо с Николаева». Удивленно осмотрев мальчика с ног до головы, на что ушло по меньшей мере минуты две, хотя мальчик был весьма небольшой, хозяин тира произнес еще более высокомерно: «Уж 2 месяца нету писем». Он помолчал и, сокрушенно покачав головой, прибавил: «Какая, знаете ли, неаккуратная дамочка! Ай-яй-яй!» И вдруг сделал любезнейшее лицо польского магната, принимающего у себя в имении папского нунция. Это ни в какой мере не соответствовало его босым ногам и отсутствию рубахи под пиджаком. «Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, иногда посещали мое заведение. Какой приятный случай! А этот старик, если не ошибаюсь, ваш дедушка. Заходите же в комнату». Дедушка и внучек очутились в конуре, поразившей даже их своей нищетой. О, совсем, совсем не так представлял себе Гаврик жизнь этого могущественного, богатейшего человека, хозяина тира. И шутка ли? Обладателя 4 Монте-Кристо. Мальчик с удивлением оглядывал пустые зеленоватые от сырости стены. Он ожидал увидеть на них развешанные ружья и пистолеты, но вместо этого увидел один единственный гвоздь, на котором висели неслыханно запущенные подтяжки, более, впрочем, похожие на вожжи. «Дядя, а где же ваши ружья?» — почти с ужасом воскликнул Гаврик. Иосиф Карлович сделал вид, что не расслышал этого вопроса. Он широким жестом предложил сесть на стул и, отойдя в угол, глухо сказал: «Вы имеете мне что-нибудь сообщить?» Гаврик от имени брата попросил временно приютить дедушку. «Передайте вашему брату, что все будет исполнено. Пускай не сомневается», — быстро сказал Иосиф Карлович. «У меня есть в городе кое-какие связи. Я думаю, что мне удастся в конце концов устроить его ночным сторожем. Гаврик оставил дедушку Иосифа Карловича, обещал заходить и вышел. У дверей его нагнал хозяин. «Передайте Терентию», — сказал он шепотом, — «что Софья Петровна просила передать. У нее имеется порядочный запас орехов, только, к сожалению, не очень крупных, не грецких. Он поймет, не грецких. Пусть наладит транспорт. Вы меня поняли?» «Понял», — сказал Гаврик, уже привыкший к подобным поручениям. «Не грецких, и пущай сам за ними присылает». «Верно». Иосиф Карлович полез в подкладку своего ужасного пиджака, порылся и подал Гаврику гривенник. «Прошу вас, возьмите это себе на конфеты. К сожалению, больше ничего не могу вам предложить. Я бы вам, клянусь честью, с удовольствием подарил Монте-Кристо, но...» Иосиф Карлович горестно развел руками, и по его истерзанному страстями лицу пробежала судорога. «Но, к сожалению, благодаря моему несчастному характеру, я больше не имею ни одной штуки». Гаврик серьезно и просто взял гривенник, поблагодарил и вышел на улицу, озаренную тревожным светом иллюминации.